Эдем. Димка, которому я предварительно позвонил, подобрал меня у парикмахерской. Было заметно, что в архиве он знатно покопался. На заднем сиденье высилась стопка распечаток, какая-то серая шапка завязочками и несколько пожелтевших газет. «Что, дружок, похмелье?» — ехидно заметил он, протягивая мне бутылку минералки. «Хоть ты не трави душу». Оставляя вас наедине с Леной, я, конечно же, понимал, что мои документы будут сразу позабыты, позаброшены. Но того, что вы уйдете в ночной загул, не ожидал. Хотя когда еще гулять, как не в молодости? Димка, с сожалением, вздохнул и покосился на себя в зеркало заднего вида, пытаясь отыскать первые морщинки под глазами и на лбу. Надо сказать, выглядел он отлично, что и сам прекрасно знал, оттого быстро приободрился. Выбор места для обеда его удивил. Но я заверил, что это новый модный ресторан, который обязан посетить каждый уважающий себя гость города. «Я не гость, я местный, хоть и переехал», — бурчал Димка, пытаясь припарковать машину поближе к Эдему. Ресторан расположился на берегу реки, рядом с причалом, где пришвартовывались теплоходы и катера. Выглядело это эффектно. Димка присвистнул. «Прекрасное место выбрали для нового ресторана. Почти тысячелетия назад тут был воздвигнут наш город, названный именем Ярослава Мудрого. А теперь здесь, конечно же, Эдем. Цены там наверняка тоже райские. Ну да ладно, я как раз командировочные получил. Гуляем. Ни в чем себе не отказывай. В пределах обеденного меню». Внутри ресторан тоже не подкачал. Аквадизайн, интимное освещение, бронза, латунь и камень. В жару здесь было приятно прохладно, что уже само по себе являлось ценным открытием. Устроившись за столиком, Димка снова обратил внимание на мой подтасканный внешний вид. «Что-то ты, брат, совсем паник. Может, пора назад? К деду? Свежий воздух и парное молоко, а то бледный, как моль. И Лену бери. Синовал, друг молодежи. «Пока не могу. Ты ведь знаешь, Вовкина сестра пропала. Нужно дождаться и как-то помочь. Не могу я прохлаждаться, пока такое». «Да уж. Приятного мало. Но будем надеяться, с девчонкой ничего страшного не случилось. Может, нужна какая-то помощь?» «Пока не знаю. Там вроде родные суетятся. Бойков дело ведет. Я ему доверяю, он честный чувак. Если что-то надо будет, обращусь. А ты сам-то как?» «Всяко лучше, чем Вовка», — вздохнул Димка, изучая меню. «Работаю». «Я в том смысле, удалось ли что-то накопать по заданию? Кстати, как вчера прошла ваша пресс-конференция? Я у Лены забыл спросить». «Еще бы», — ехидно улыбнулся братец. «Вам не до того было. На самой конференции был только сухой официоз. А меня интересует все, что скрыто. Это обычно самое интересное. Хорошо, что слухами земля полнится. Вот тут-то и выяснились истинные цели нашего мецената». «Удиви меня». «Миллиардер Аркадий Олегович Полисов выкупил территорию на острове Юршина. Это кусок земли неподалеку от бывшей Малоги. И планирует он не только эту самую Малогу достать из-под воды, но и построить там город будущего. То есть какие-то церкви и памятники старины восстановят. Но в целом это будет новый город». «Это как?» — хмыкнул я. «На своях, что ли?» «Пока что детали по строительству не разглашаются. Территорию придется полностью или частично осушать. Нашел только информацию, что участок с усадьбой обошелся нашему толстосуму примерно в 1 000 000 000 рублей. Первая очередь комплекса, который будет реализован в несколько этапов, составит 20 тысяч квадратных метров, из которых 10 тысяч квадратов планируют отвести под жилой фонд, а остальное — на объекты инфраструктуры. Там тебе будут и торгово-деловой, и культурные центры, школа, фитнес-клуб, короче, все, что современному человеку только в голову придет. В перспективе концепция проекта предполагает укрепление города». «Ничего себе масштаб». По оценке консультантов, которые давали комментарии нам, журналистам, площадь участка позволяет возвести там примерно 200 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект могут составить около 40 миллиардов рублей с учетом того, что строительная компания «Полесова» предполагает строительство малого и среднеэтажного жилья. Ранее Полесов и его партнер Коротков, основатель московской строительной фирмы «Голес», создали компанию «Город будущего». Они заявляли, что планируют построить около 5 подобных городов за 10 лет. Теперь вроде как Полесов с партнером что-то не поделили, и каждый действует сам. С Малоги Полесов решил начать, потому что здесь когда-то жила его бабушка. То есть их род пошел из этих мест. и для него это в какой-то мере символично. Наверное, чистая туфта для броских заголовков и лояльности населения. Но звучит трогательно, согласись. Миллиардер из столицы. И такой сентиментальный. Надо же. И давно он тут обосновался? Да уже с пару лет наездами бывает. Говорю же, выкупил себе особняк на водохранилище. Устроился с комфортом. А насчет сентиментальности, кто его знает, о нем отзываются положительно. Семья у него есть? 2 раза был женат, но детей почему-то нет. Хотя он уже давно не мальчик, пора бы. Завидный жених. Что есть, то есть. Родители у Полесова умерли рано, зато есть дядя. Какой-то заслуженный научный работник. И дед, уже старый и немощный. Полесов с ним возится, перевез в особняк. Говорит, старику нужен свежий воздух. Представляешь? Я недавно этого Полесова случайно встретил в ресторане. Как раз тогда, когда ему сообщили о трупе на стройке. Эту девушку я знал. У Димки завибрировал телефон. Он быстро глянул на экран и нахмурился. Секунду. Так, здесь плохо ловит. 1 палочка всего. Выйду на воздух, а ты пока меню изучай. Вместо изучения меню я дождался, когда Димка покинет зал и сделал знак высокому чернобровому официанту. Уже выбрали? Рекомендую наше фирменное блюдо — фрикасе с гарниром. Подождите. Прервал его на полуслове. Я вытащил из кармана фотографию Ани, вырезанную из газеты. Ответьте на вопрос. Вы знаете эту девушку? А что случилось? Он довольно заметно напрягся, а я с нажимом уточнил. Это важно. Новости смотрите? Она погибла. Причем здесь мы? Есть подозрение, что ее убили. Вдохновенно соврал я. Если вы откажете отвечать, мне придется рассказать в милиции, что перед смертью она посещала ваш ресторан. Сюда придут они и начнут допекать вас куда более дотошными расспросами. Официант несколько секунд разглядывал меня, потом вздохнул и протянул руку к фотографиям. «Да, помню ее», — нехотя признал он. «Я вообще редко клиентов запоминаю. У нас тут за день столько человек проворачивается, но ее сразу заметил. Одета была простенько, украшений дорогих нет». Мобильник старый, сумочка с рынка. Подумал, что ей нечего делать в таком заведении. Но прямо сказать такое я не мог. Мало ли кого девушка ожидала. Да и я ее не обслуживал. Он развернулся к пробегающему мимо парнишке в переднике и сказал. «Позови Ирину». Она вышла. «Опять курит во время работы?» «Я сейчас». Побледнел парнишка и ринулся в сторону кухни. Полноватая блондинка Ирина появилась буквально через минуту. Запыхавшаяся, она на ходу поправляла кокетливый передник. Чернобровый протянул ей фотографию. «Вот эту девушку ты недавно обслуживала?» — спросил он, пока Ирина разглядывала снимок. «Она погибла», — подсказал я. «Ох...» — официантка прижала руки к груди. «Как же так? Молодая ведь совсем. Да, вспомнила, она вон там сидела». Я глянул, куда указывала Ирина. Столик прятался в углу за развесистой пальмой в катке. «С кем она здесь встречалась?» По лицу официанта промелькнуло странное выражение. Я сразу понял, что Аня действительно с кем-то тут встречалась. И чернобровый, и официантка знают, с кем именно. Но говорить они не станут. Ирина метнула на мужчину вопросительный взгляд и тут же опустила глаза. «Я не помню. Вроде какой-то мужчина». «Старше ее?» «Кажется, да». «А вы что, тоже не помните?» Насмешливо обратился я к официанту. «Или вы запоминаете только девушек, у которых сумки с рынка?» В этот момент к столику вернулся Димка с телефоном в руке. Я успел быстро убрать фотографию в карман. «Извини, брат, с работы вызванивают. Никакого покоя. Что у вас тут?» «Ничего», — заверил я. Попросил официантку принести мне коньяк, а она потребовала паспорт. Еще и метрдотеля позвала. «И правильно, нечего этому шалопуту наливать. А вот мне принесите 150 граммов под бифштекс». «Сядешь за руль?» «Сяду», — буркнул я. «Ты что будешь, морс или чай?» «Кофе, без сахара». Официантка с видимым облегчением упорхнула. Чернобровый чуть поклонился и тоже ретировался к барной стойке у входа, откуда пару раз бросал на меня напряженные взгляды. «Что там на работе?» — поинтересовался я у Димки, заметив, что у него между бровями пролегла складка задумчивости, как он сам ее называл. «Короче, концепция слегка поменялась. Теперь мои хотят не интервью и не статью, а едва ли не полномасштабное расследование. Попросили накопать на Полесова все, что смогу». «Ты же мечтал сделать громкое расследование, а тут тебе и карты в руки». «Хотел. Да перехотел. Со властимущими связываться, наживать себе геморрой. Иногда желания должны оставаться просто желаниями. Нереализованное желание приводит к бесплодию. Важно, изрек я. А заметив, что Димка поперхнулся, добавил. Это образное выражение. В том смысле, что ты быстрее выгораешь. Я уже и так одна сплошная головёшка. Вика говорит, у меня характер испортился. Постоянно во всем вижу подвох и частенько брюзжу, как старый дед. Давай, соглашайся. Это знак, что пора что-то менять, заверил я, хотя про себя подумал, что все это выглядит странно. В газете, где работал Димка, он успел снискать славу дотошного искателя истины. Он никогда не раздувал из мухи слона, никогда не пытался привлечь внимание читателя желтыми заголовками, не додумывал того, чего не было, ради эффектного материала. Димка был сторонником правды, какой бы неприглядной эта правда ни выходила. И если бы ему поручили расследование по Лесове, значит, кому-то в Москве этот Полесов не угодил. Под него явно копали, и сам Димка, наверное, это уже понял. Оттого хмурился, не зная, как подступиться к делу. Ведь именно из-за этой своей принципиальности он не сильно продвинулся по карьерной лестнице. Те, кто умел смолчать в нужное время, уже занимали должности в других газетах, руководили. И хоть Димка не показывал виду, с каждым годом работать ему было все сложнее. То всячески рот мне затыкают, а тут полную свободу дали. Ходи, собирай факты, готовь материал. Страна должна знать о сушителе водохранилищ в лицо. «Ты тоже думаешь, что этот деятель кому-то помешал, и под него копают московские?» — вздохнул я. «Сдается мне, тут его бывший партнер воду мутит. Хочет заказуху, чтобы его утопить. Ладно, поживем, увидим».